Глава 10. Венера. Тепленькая пошла. Из кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». До начала эпохи космонавтики по астрономическим наблюдениям о Венере были представления как о планете-двойнике Земли. У нее почти такие же размеры и такая же масса. Было известно, что Венера — вторая планета от Солнца и вся покрыта облаками. На этом знания о Венере, строго говоря, заканчивались и начинались домыслы, которые, как потом выяснилось, были ошибочными. Правда, перед тем, как автоматическим межпланетным станциям удалось подлететь к планете, инженеры успели немало напортачить. О первой попытке с тяжелым спутником и перегревом его систем уже было рассказано в главе «Температура». Вторая попытка оказалась удачнее. Аппарат «Венера-1» полетел навстречу своей цели, но через 7 дней не вышел на связь. Оказалось, что для сохранения ресурса у межпланетной станции была система автоматики, которая на время отключала приборы и датчики. Путь на Венеру долгий, около 3 месяцев, и работать энергосистеме в полную силу не обязательно. Этот принцип инженеры решили применить и к системам радиосвязи. Прием и передача сигналов осуществлялись по таймеру раз в 5 суток. Первый сеанс связи с Венерой-1 показал, что в работе солнечных батарей есть проблемы. Датчики поворота к Солнцу нагревались сильнее, чем было запланировано, но работали. Второго же сеанса так и не случилось. Видимо, солнечные батареи отвернулись от Солнца и перестали снабжать станцию энергией. Этого можно было избежать, если бы связь работала постоянно, и инженеры узнали о проблеме оперативно. Урок был извлечен. Все последующие межпланетные станции — куда бы они ни летели, должны были иметь возможность поддерживать связь непрерывно. После этих провалов закрылось так называемое «пусковое окно», и для следующей попытки требовалось подождать 1,5 года. Отправлять космические аппараты к другим телам Солнечной системы энергетически наиболее выгодно в определенные моменты времени — когда взаимное расположение Земли, Солнца и интересующего нас объекта позволяет вывести космический аппарат на требуемую траекторию с минимальными топливными затратами. Отправлять что-то тяжелое к Венере или Марсу не в рамках пускового окна просто физически не получится. Подобные пусковые окна существуют даже для Луны. Правда, в этом случае обстоятельства складываются наилучшим образом практически каждый месяц. А вот ждать подходящего момента для запуска космических аппаратов к другим планетам приходится несколько лет. Для новой возможности подготовили сразу 3 зонда, но все 3 не смогли покинуть околоземную орбиту из-за отказа ступеней ракет-носителей «Молния». В одном случае один из двигателей ориентации не запустился, в другом случае оказался перекрыт клапан подачи топлива и маршевый двигатель остался выключенным, а в третьем случае топлива подавалось слишком много и двигатель взорвался. В США в такое стартовое окно получилось запустить к Венере миссию «Маринер-2». Впрочем, во время пуска тоже обнаружилась проблема. В системе управления одного из стабилизирующих двигателей в процессе полета на несколько секунд отошел контакт. Ракета-носитель начала трястись, но удивительным образом от колебаний контакт встал на место. Еще удивительнее, что эта нештатная ситуация не привела к каким-либо дальнейшим последствиям. В итоге «Маринер-2» пролетел недалеко от Венеры и впервые провел ее исследование с достаточно близкого расстояния. Его данные показали, что многие ученые ошибались насчет Венеры. Например, у нее, в отличие от Земли, не было собственного магнитного поля. Также американский зонд измерил с помощью инфракрасного радиометра температуру планеты. До этого по вопросу тепла на Венере было несколько мнений. Всем было ясно, что раз она ближе к Солнцу, то и температура там будет выше. Но раз там все в облаках, то водяной пар может стать щитом, отражающим солнечный свет, а у поверхности планеты, в тени облаков, будет жаркий, тропический, но приятный для развития жизни климат. Книга братьев Стругацких «Страна багровых туч», написанная за 5 лет до исследований Маринера-2, в художественной форме описывает одну из подобных теорий. В реальности температура оказалась в диапазоне от плюс 200 до плюс 300 градусов Цельсия. Однако метод измерения не позволял точно утверждать, что это температура поверхности планеты. Многое зависело от атмосферы. Атмосфера могла быть достаточно прозрачной, а поверхность — горячей, или атмосфера могла быть непрозрачной, и тогда приборами была зарегистрирована температура облаков. Большинство исследователей склонялось к первому варианту. Тем не менее, стало ясно, что при такой температуре мечтать о жизни на Венере не приходится. После этого интерес к Венере в США остыл. В СССР удача американской станции и свои неудачи подстегнули конструкторов, и к следующему пусковому окну было подготовлено еще 3 зонда. На этот раз все системы продублировали на случай отказа. Из-за этого вся конструкция стала сложнее, а чем запутаннее задача, тем проще совершить ошибку. Так и произошло. Первый из 3 новых зондов получил название «Космос-27». При старте ракета-носитель не подвела, но во время переключения электропитания на бортовые системы возник сбой. Проблема оказалась связана с неправильно собранной электрической схемой и устранялась, как потом сказали разработчики, за 20 минут с помощью паяльника. Следующий аппарат назвали «Зонд-1», и его схему спаяли, как полагается. На этот раз межпланетная станция смогла покинуть околоземную орбиту, но почти сразу возникла новая парадоксальная проблема. В приборе внутри корабля в безвоздушном пространстве не было вакуума. Для контроля температуры, чтобы системы не перегревались, использовалась газовая смесь. Электроника же работала на вакуумных лампах. Вакуумными они называются не просто так. Если внутри лампы окажется воздух, то электроны, которые в ней образуются, начнут сталкиваться с атомами и создавать другие заряженные частицы — ионы. Эти частицы, имея разные заряды, приведут к негативным эффектам, например, снижению или увеличению силы тока в цепи. Так как вакуумные лампы отвечают за работу автоматики, перебои в них приводят к самым разным последствиям. В одной из таких ламп зонда-1 оказался брак. Небольшая незаметная трещинка, но достаточная, чтобы внутрь прошел воздух. Газовая смесь ионизировалась и привела к возникновению коронального электрического заряда внутри и к короткому замыканию. Система связи вышла из строя, но благодаря отдельной системе внутри спускаемого аппарата некоторое время данные на Землю передавались, но не о Венере, а о межпланетном пространстве. Для следующих миссий требовалось время, так как пусковое окно закрылось. Но инженеры не сидели без дела. Чтобы таких проблем, как у зонда-1, больше не было, по требованию главного конструктора в перечень наземных испытаний была включена проверка ламп на герметичность рентгеновским методом. Кроме этого, у инженеров появилась новая забота — подготовить зонды для полета на Марс. Правда, в назначенное время запущен был только 1 из 5 аппаратов. 3 из оставшихся конструкций решили переделать под полет на Венеру, а 4-ю использовать в наземных испытаниях. Следующее окно пусков началось с успешного старта автоматической межпланетной станции «Венера-2», которая направилась к планете. И не только к ней, но и еще к Солнцу, а не от него, как было бы в полете к Марсу. Но операторы почти сразу после запуска стали отмечать ухудшение связи. Это был первый симптом. За несколько дней до подлета было принято решение перевести ресурсы станции на исследование. Все приборы были активированы, переведены в режим записи на информационные носители на борту, а радиопередатчики были отключены. Вероятно, Венера-2 исследования провела, но передать на Землю данные так и не смогла. Все попытки с ней связаться провалились. Дальнейший анализ показал, что были неверно установлены некоторые из 40 элементов радиатора системы охлаждения. Они не излучали в космос излишки тепла от Солнца, а наоборот, передавали его бортовым системам связи, которые, вероятно, из-за этого и вышли из строя. Сестра-близнец этой автоматической межпланетной станции «Венера-3» стартовала с Земли на 4 дня позже и тоже не избежала печальной участи. Однако, в отличие от «Венеры-2», которая пролетела мимо планеты, ее последовательница сбросила спускаемый аппарат, который врезался в поверхность планеты. Советские конструкторы мечтали увидеть на Венере жизнь, в связи с чем зонд стерилизовали. Инженеры боялись, что микробы Земли могут повлиять на биосферу Венеры. К этому времени в СССР уже имелись данные американского зонда «Маринер-2» об отсутствии жизни на Венере, да и новые отечественные радиотелескопы Земли провели эксперимент с тем же результатом, так что это скорее была наивная надежда. В наличие жизни на Венере верили далеко не все, а вот в том, что там есть вода, почти никто не сомневался, причем людям представлялись полноценные моря и океаны. Действительно, если есть облака, то должны быть и дожди. Если есть дожди, то будут и водоемы. На случай падения в океан на спускаемом аппарате инженерами была размещена плавучая антенна, которая крепилась замком, сделанным из обычного сахара. При контакте с водой сахар растворяется, антенна высвобождается и всплывает, передавая на Землю данные. Эту идею позаимствовали у морских мин, которые работают на схожем принципе. Такой сахарный замок установили на Венеру-4, которая была запущена в следующее пусковое окно в 1967 году. Правда, старт этого аппарата, в отличие от предыдущих, был подготовлен не конструкторским бюро Королёва. Все программы по межпланетным, лунным, марсианским и венерианским аппаратам были переданы под руководство Георгия Бабакина в МПО имени Лавочкина. Зная ошибки предшественников, удалось их не допустить. С первого же раза миссия успешно была запущена. Станция добралась до орбиты Венеры, изучила планету с пролетной траекторией и выпустила посадочный аппарат. Но всех ученых дальше ждало большое удивление. Получив первые данные, операторы решили, что и здесь все прошло гладко, и зонд транслирует данные с поверхности Венеры. Дело в том, что последние показания высоты при посадке — 28 километров над поверхностью, а затем, через промежуток времени, равный примерно времени падения на парашюте с такой высоты, были переданы информации о температуре плюс 325 градусов Цельсия и давление 18 земных атмосфер. Эти показания походили на предсказания многих астрономов. Никто даже не задумался, что высотомер еще как минимум дважды должен был зафиксировать и передать расстояние до поверхности планеты. Где именно посадочный аппарат Венеры-4 встретил свою кончину, сказать трудно. Также полной неожиданностью стало открытие углекислой атмосферы. Изначально ученые предполагали, что основным газом в атмосфере Венеры будет азот. По крайней мере, на Земле именно так. На Венере же азота оказалось меньше 7%. Кислорода и того меньше, всего 1%. Можно сказать, что его нет. Основным газом, составляющим 92% от всей атмосферы, является углекислый газ. Водяных облаков, о которых мечтали фантасты, не было вовсе. С учетом того, что газоанализатор не зафиксировал ничего, можно было надеяться разве что на 0,7%. Это и более низкое содержание пара прибор бы не смог зафиксировать из-за своей недостаточной точности. Забегая вперед, скажем, что и это слишком много, и по современным оценкам в венерианской атмосфере водяного пара менее 0,002%. Позже американский аппарат «Маринер-5» провел еще один эксперимент по радиозатмению аппарата Венеры. Он должен был пролить свет на ту неопределенность, которая оставалась после «Маринера-2» и очень необычных данных с «Венеры-4», указывавших, что атмосфера у второй планеты от Солнца гораздо плотнее, чем думали ученые в США и в СССР до этого. Ученые построили модель атмосферы Венеры по новым совместным данным и получили ерунду. Однако все сходилось, если представить, что плотность атмосферы Венеры у поверхности в 100 раз больше земной, а Венера-4 передала показания с 26 километров. Тогда становилось понятным, почему радиовысотомер советского зонда больше ничего не передал. Его просто раздавило огромным давлением. Время передачи, пока аппарат падал с 28 до 26 километров, тоже объясняется высокой плотностью воздуха. Зонд практически плавал в плотной атмосфере и из-за этого опускался гораздо медленнее, чем рассчитывали ученые. Высокая температура объяснялась парниковым эффектом, а отсутствие воды и ожидаемых газов — тем, что более тяжелый углекислый газ просто выдавил более легкий азот, кислород и водяной пар. Правда, это стало понятно, когда две автоматические межпланетные станции Венера-5 и Венера-6 были уже собраны. Прочность их корпуса была увеличена в 2,5 раза, но по новым данным этого даже близко не хватало, чтобы успешно сесть и не быть раздавленными. За оставшееся до пускового окна время было невозможно изменить конструкцию так, чтобы получить удовлетворительный результат. Кроме того, прочность была увеличена за счет толщины стенок, но при этом масса превышала грузоподъемность ракеты-носителя. Ученым пришлось убрать еще несколько приборов для снижения массы зонда. Чтобы спускаемый аппарат быстрее погружался в атмосферу и успел до перегрева получить больше информации, ему уменьшили размер парашюта. На борт, взамен предыдущих, были поставлены более точные приборы, которые чаще проводили измерения и передавали данные. Особенно это было важно для газоанализатора, который должен был искать воду, так и не найденную Венеры-4. А сахарный замок, очевидно, был уже не нужен. Совершенно новым прибором на борту был фотометр — датчик света. Интересно, что при этом зонды должны были садиться на ночной стороне. Это не ошибка. Прибор должен был уловить вспышки света от возможных молний. По вопросу, могут ли быть атмосферные электрические разряды на Венере, велось множество споров. Молнии возникают в водяных грозовых облаках, а если нет пара, то не будет и молний. С другой стороны, Венера-4 зарегистрировала радиоволны, которые исходили от планеты. Конечно, самые впечатлительные энтузиасты сразу подумали, что это сигнал от разумных жителей Венеры. К тому же до этого с Земли в сторону планеты радиоастрономы послали сообщение из трех слов «Мир», «Ленин», «СССР», зашифрованные азбукой Морзе. А зарегистрированные сигналы — это, получается, ответ. Однако в сигналах не было логики, и они были похожи на помехи, которые возникают после ударов молнии. В итоге миссии Венера-5 и Венера-6 прошли успешно, но по сравнению с прошлой попыткой углубиться удалось всего на 7 километров. Тем не менее, новые данные были получены. Например, обнаружили водяные пары, но в крайне незначительном количестве. На Венере-5 буквально за мгновение до отключения фотокамер увидели вспышку, но то, что приняли изначально за молнию, на самом деле, скорее всего, было электрическим разрядом, вызванным разрушением конструкции. Ученые снова взялись за моделирование атмосферы и решили, что и предыдущие оценки неверны, а температура и давление на поверхности еще выше. Однако инженеры не опустили руки и к следующему этапу полностью переделали спускаемый аппарат для АМС «Венера-7». На этот раз он был прочнее предыдущего почти в 100 раз и выдерживал давление в 180 атмосфер. Правда, из-за этого аппарат стал гораздо тяжелее. Потребовалось снять почти все научные приборы. Стоит отметить, что даже сняв все возможное, конструкторам не удалось облегчить Венеру-7 до необходимой массы. Пришлось улучшать ракету-носитель, чтобы она могла поднять более тяжелый груз. На борту остался только спектрометр для определения химического состава грунта и приборы, которые требовались для технической работы, такие как высотомер, термометр, датчики давления и перегрузки. При этом, когда зонд вошел в атмосферу Венеры, частично отказал коммутатор на его борту. Этот прибор должен был последовательно подключаться к датчикам и передавать их информацию по радио на Землю. Коммутатор смог передавать на Землю только температуру. К тому же оставался вопрос, температура чего измеряется, зонда или атмосферы? Радиоволна, идущая от Венеры-7, подвергалась эффекту Доплера. Это эффект увеличения или уменьшения длины волны в зависимости от скорости движения передающего устройства. С его помощью можно понять, на какой высоте находится аппарат, как быстро он снижается, а по скорости снижения можно определить плотность атмосферы и скорость ветра. Тут обнаружилась еще одна проблема. В определенный момент во время посадки скорость зонда резко увеличилась. Вероятно, из-за трения возник статический заряд, который вызвал короткое замыкание и отстрел парашюта раньше времени. После этого все решили, что аппарат просто разобьется. Но нет. В первые мгновения от зонда и правда ничего не удалось принять. Но через 22 минуты стало ясно, что Венера продолжает передавать данные о температуре. Случай с парашютом даже помог оценить плотность грунта планеты, ведь если зонд упал с такой скоростью и не разбился, то упал он явно на что-то достаточно мягкое. Проблемой оказалась не только сила удара, но и форма спускаемого аппарата. Для уменьшения трения он был сделан в форме яйца, а антенна располагалась на самом верху. После посадки зонд просто завалился на бок и отвернулся. Через несколько минут он перекатился так, что антенна снова оказалась направлена на Землю. После этого, начиная с Венеры-9, все спускаемые аппараты имели опоры, чтобы не заваливаться или не скатываться в случае посадки на склоны. Спускаемый аппарат АМС Венера-8 тоже был в виде яйца, но имел поворотную выносную антенну, которая могла повернуться к Земле даже в случае заваливания на бок. В итоге из относительно успешной миссии удалось выжить максимум, хотя очень многое шло не так, как было задумано. Венера-7 была слишком тяжелой. Теперь, зная точно, какое давление на Венере, инженеры рассчитали прочность и массу в оптимальном соотношении. Ошибки были учтены, и следующая межпланетная станция Венера-8 отработала безупречно. Мало того, удалось поместить внутрь больше приборов, чем в прошлых миссиях. Однако сама планета преподнесла несколько сюрпризов, которых никто не ожидал. Так на зонде имелся фотометр. Для этого все посадки осуществлялись на ночной стороне Венеры. Теперь требовалось узнать, какие характеристики у планеты на дневной стороне. У астрономов были две различные версии. Первая — на дневной стороне так же темно, как и на ночной. Толстый слой атмосферы и облака полностью поглощают свет от Солнца, и до поверхности ни один лучик не доходит. Другая версия — свет доходит и больше нагревает планету на дневной стороне. На Земле так и происходит — днем теплее, ночью холоднее. Неправы оказались все. Как выяснилось, на поверхности Венеры днем такая же освещенность, как в очень пасмурный день на Земле. Толстый слой атмосферы не поглощает, но сильно рассеивает свет. Облаков на Венере не так много, а углекислый газ прозрачный. Нам, землянам, известно, что когда Солнце находится у горизонта, темное небо окрашивается красными тонами. Проходя через слои воздуха, свет частично рассеивается. Лучше всего рассеивается свет с короткой длиной волны, синий, голубой, а красный и оранжевый рассеиваются меньше и проходят дальше. Правда, цветов фотометр различать не мог. Тем не менее, тот факт, что только примерно 1/3 части видимого света доходит до поверхности, указывал на то, что фиолетовый, голубой, синий, зеленый рассеиваются, а до поверхности доходит только красный, оранжевый и часть желтого цвета. При этом температура днем и ночью оказалась практически одинаковой. Углекислый газ прозрачен для видимого света, но хорошо поглощает инфракрасное тепловое излучение. И из-за этого ночью планета не охлаждается. Помимо стандартных газоанализаторов, на Венеру-8 поместили индикатор аммиака, который работал по принципу лакмусового теста. Вещество индикатора должно было при взаимодействии с газом окраситься. Тест показал незначительное, но достаточное для регистрации прибором его содержание, причем такое, что не согласовалось с другими данными. Аммиак хорошо поглощает радиоволны, а в предыдущих наблюдениях это не регистрировали. Дело в том, что вещество-индикатор так отреагировало на серную кислоту в венерианской атмосфере, запутав химиков. Еще одна необычная особенность Венеры — скорость ветра. Верхние слои с облаками несутся со скоростью 110 метров в секунду. На поверхности Венеры почти полный штиль, скорость ветра максимум 2 метра в секунду. Сама планета вращается медленно, и совершенно неясно, почему есть слои, которые двигаются гораздо быстрее. Следующими шагами в исследовании Венеры должны были стать выход на орбиту планеты и фотография с поверхности, тем более что Венера-8 доказала, что света у поверхности планеты для этого хватит. Правда, для реализации этих целей и повышения точности исследований требовалось сделать более крупный аппарат и, как следствие, использовать более мощную ракету-носитель. Таковой стала ракета «Протон-К» УР-500. С первой же попытки программу с новыми системами удалось выполнить. Однако неприятность все-таки случилась. Для защиты телекамер во время спуска в атмосфере на них имелись крышки. После посадки они должны были отстрелиться. На одной из камер этого не произошло, но хотя бы с другой удалось получить панораму в 180 градусов. Правда, и тут не все оказалось гладко. Проблема заключалась в том, что изображение передавалось по радиосвязи по тому же каналу, что и другие данные. Раз в 4 минуты на Земле инженеры получали техническую информацию. В это время камера не выключалась и продолжала фотографирование, но не передавала ничего ученым. Это привело к потере кусочков изображения. Правда, технические данные передавались всего секунду, а съемка поверхности Венеры длилась 25 минут. потерялось совсем немного. В дальнейшем делалась 4-минутная задержка перед началом работы фотоаппарата, которая позволяла передать другую информацию до начала съемки. Еще одна проблема — наклон. Камеру разместили под углом в 45 градусов относительно корпуса аппарата для изучения грунта, но чтобы при этом на снимке хорошо была видна линия горизонта. Однако Венера-9 села на склон, и небо у правой стороны снимка было не видно. Зато линия горизонта оказалась ближе, чем рассчитывали ученые. Дело в том, что в плотной атмосфере лучи света сильно преломляются и идут под меньшим углом. Этот эффект, так называемой атмосферной рефракции, есть и на Земле. Мы видим солнечные лучи еще до того, как Солнце покажется из-за горизонта. На Венере этот эффект сильнее, и из-за него горизонт на фото кажется ближе, чем мы привыкли. Что же там увидели планетологи? Много крупных валунов с острыми краями, напоминающими сколы. Это было большой неожиданностью. Дело в том, что эрозия на Венере должна очень быстро стесывать камни и делать их гладкими под воздействием сильного атмосферного давления. Такие сколы на камнях бывают после падения метеорита. Однако на Венеру метеорита упасть крайне сложно. Больше его часть сгорит в атмосфере, а то, что не сгорит, потеряет скорость и не врежется в грунт, а сядет мягко и плавно. Собственно, спускаемые аппараты венерианских межпланетных станций — такие же метеориты, только рукотворные. Второй вариант появления таких сколов — вулканы. При извержениях могут образовываться камни подобной формы. Только за всю историю наблюдения не было зафиксировано ни одного явного признака вулканической активности Венеры, а такое масштабное катастрофическое событие, как извержение, пропустить трудно, пусть даже его скрывала бы толстая атмосфера. Тем не менее, недавняя вулканическая активность — это основная на сегодняшний день версия. Особенно примечательным камнем был объект размером около 40 сантиметров, который геологи осторожно назвали «странным камнем» со стержнеобразным выступом и бугорчатой поверхностью. Он напоминал сидящую птицу с вытянутым хвостом. Один знаменитый планетолог предположил, что объект представляет неизвестную форму жизни. Конечно, уже ни у кого из ученых не оставалось иллюзии, что какая-либо органика на Венере может выжить, но почему бы не существовать каким-нибудь другим формам жизни, например, кремниевым? Эту версию продвигали видные деятели науки, например, ксантфомолитии, но, скорее всего, это иллюзия. Мозг человека в ходе своей эволюции очень хорошо научился обнаруживать схожие черты объектов. Иногда схожими кажутся совершенно разные по природе объекты. Например, в розетке можно увидеть очертания лица. Подобные иллюзии получили название пареидолия и часто приводят к ошибкам и ложному восприятию. И в этой книге они еще встретятся. Спускаемый аппарат следующий АМС Венера-10, которая была точной копией Венеры-9, сел на планету через пару дней в совсем другом месте. Это была ровная поверхность с небольшим количеством сглаженных валунов, именно то, что и надеялись увидеть планетологи. Во всем остальном Венера-10 повторила судьбу Венеры-9, даже крышки отстрелились только у одной камеры. В этот период на орбите Венеры творилась наука. Орбитальные части аппаратов проводили исследования издалека. Также у них была задача стать ретрансляторами сигналов с Венеры на Землю. Посадочные аппараты сначала посылали данные на борт орбитальной части, а потом уже с орбиты Венеры они отправлялись на Землю. Но так как Венера к Солнцу ближе, чем Земля, то аппарат на освещенной поверхности планеты был повернут к Солнцу, а Земля оказывалась под большим углом к антенне. чтобы улучшить качество связи, передача данных осуществлялась через посредника на орбите. Вот только такому спутнику необходимо вращаться с очень большой скоростью вокруг Венеры, чтобы не упасть, и остановиться он не может. По расчетам инженеров, спускаемый аппарат должен был проработать полчаса, ведь примерно столько выдерживали предыдущие миссии. Орбитальный аппарат-ретранслятор будет находиться над освещенной стороной дольше — 65 минут, а значит, времени хватит за глаза. Однако инженеры поработали над конструкцией очень хорошо, и спускаемый аппарат не только проработал 65 минут, но явно мог бы и дольше. Тем временем связь с ним пропала, так как орбитальный ретранслятор скрылся за горизонтом. Для Венеры 11 и Венеры 12 эту ошибку исправили. Их орбитальные аппараты 95 минут следили за зондами. Но, к сожалению, этого не понадобилось. Камеры посадочных аппаратов сняли только темноту. Если предыдущая пара станций что-то снять смогла, то у Венеры 11 и Венеры 12 ни одна крышка фотоаппарата не отстрелилась. Возможных причин было две. Инженеры после ошибки на Венере 9 и Венере 10 изменили конструкцию и подогнали крышку точно по форме камеры, чтобы ничего не могло зацепиться. В этом случае площадь соприкосновения крышки и камеры стала больше, а значит, увеличилось и трение. С учетом высокого давления на Венере сила трения оказалась еще больше. Вторая причина — некачественный пиропатрон. Поскольку не отделилась ни одна крышка, то некачественной должна была быть вся партия. Хотя проверить эту версию уже было нельзя. Для исключения этой ошибки был разработан новый подход к отбору образцов и их проверке. Помимо отсутствующих фотографий поверхности, неотделившиеся крышки помешали провести эксперимент по исследованию свойств грунта. Специальный механизм, пенетратор, должен был с усилием врезаться в грунт и провернуться. В зависимости от глубины погружения, угла поворота и силы тока, необходимого для проворачивания, можно было судить о плотности и твердости грунта. Вот только данные должно было снять телевизионное устройство, которое оказалось слепым. Зато аппарат с помощью небольшого бура взял образец грунта и провел его анализ. Использовался метод исследования под названием рентгеновская флуоресцентная спектрография. Образец при этом подвергается высокоэнергетическому рентгеновскому излучению, которое возбуждает атомы грунта. После этого начинается свечение атомов. По тому, какое наблюдается свечение, можно было определить состав грунта. Внутри такого прибора должен быть вакуум, чтобы не мешали посторонние атомы, не имеющие отношения к исследуемому образцу. Однако анализ почвы оказался безуспешным. В прибор при заборе грунта попал воздух атмосферы Венеры, который поглотил рентгеновское излучение. В итоге удалось узнать только состав воздуха. Была своя ирония в том, что для станции создавали корпус, выдерживающий давление Венеры, а внутри аппарата нужно было поддерживать вакуум. На самом деле систему забора образцов сделали очень сложной. Грунт поднимался с буром с глубины 2-3 см, а затем помещался в лоток. Двигаясь по нему, вещество Венеры проходило через шлюзовую камеру, из которой откачивался воздух. В клапанах шлюза, позволяющих газам атмосферы выходить, но не входить в камеру, возникли зазоры, вероятно, из-за свойства металлов расширяться при воздействии высокой температуры. Из-за высокого давления даже небольшая трещинка приводила к попаданию частиц атмосферы в прибор. Для следующей станции в этом приборе было сделано 3 шлюзовых камеры, в которые грунт должен был попадать последовательно. Этот способ позволял уменьшить перепады давления для каждого из шлюзов и уменьшить риск температурного расширения. Еще на Венерах нового поколения дублером пенетрометра был Бур, который позволял с меньшей точностью, но без использования камер изучать физические свойства грунта. На Венере 12 все было по-другому. Пока совершалась посадка, от набегающих потоков воздуха возникла вибрация. Из-за тряски система доставки грунта просто разрушилась. К тому же касание поверхности планеты оказалось достаточно жестким. От удара почти все приборы, располагающиеся на внешнем ободе, вышли из строя. Причиной такого удара, вероятно, стало уменьшение размера парашюта. На самом деле последние 20 километров зонд спускался вообще без него. Но на больших высотах, где давление не такое сильное, нужно дополнительное торможение. Успех предыдущей миссии окрылил конструкторов, которые решили за счет уменьшения парашютов ускорить процесс посадки на целых 15 минут, но, вероятно, переборщили. Скорость была слишком высокой, чтобы успеть затормозить полностью. Из-за такой скорости и вибрация была выше ожидаемой. Аппарат так трясся, что встроенный микрофон был оглушен. Этот прибор был добавлен, чтобы регистрировать возможные венеросотрясения и раскаты грома от молнии, а также по звуку определять скорость ветра. В частности, система «Гроза» зарегистрировала колебания электромагнитного поля, свойственные разряду молнии, но никаких звуков при этом не было слышно. Венера-11 после старта начала перегреваться. Оказалось, не работает один из вентиляторов. Решение нашлось. Дело в том, что для увеличения срока службы после посадки спускаемый аппарат еще на подлете к Венере охлаждают, закрывая его от прямых солнечных лучей. Специальные шторки выдвинули раньше запланированного и всю станцию отвернули от Солнца. При этом возникли проблемы с ориентацией. Для осуществления связи приходилось каждый раз включать двигатели и разворачивать станцию. Для полета к Венере топлива хватило и даже осталось на проведение экспериментов по исследованию гамма-всплеска. Но оказалось, что траектория аппарата проходит в относительной близости от кометы Брэдфилда, которую можно было изучить дополнительно. Однако после выполнения задач на Венере станции нужно было проработать еще полгода, пока комета не подлетит ближе, и ресурса для изучения новой цели у станции уже не было. А вот Венера-12 смогла это сделать. На ее борту имелось два магнитофона для записи информации. Один из них отключился. Теперь требовалось чаще передавать информацию и очищать магнитофон для перезаписи. Орбитальный аппарат имел фотокамеру. Ее установили в надежде заглянуть в глаз циклона на Венере. Мы знаем, что в самом центре циклонов, атмосферных явлений на Земле, есть ясная область — глаз бури. На Венере тоже бывают циклоны, но в их глазах ничего не видно. Атмосфера Венеры непрозрачна не из-за количества облаков, а из-за сильного рассеивания в плотной среде углекислого газа. После провальных миссий предыдущих аппаратов за Венеру-13 и Венеру-14 взялись основательно. Было пропущено окно запуска, чтобы лучше подготовиться к следующей возможности отправить к Венере космические аппараты. Уровень подхода можно описать тем, что место посадки выбиралось на основании данных, в том числе от аппарата «Пионер Венера», созданного американцами. По сути, на тот момент противниками по космической гонке. Прежде всего, необходимо было надежно обеспечить мягкую посадку. На периферию кольца амортизатора были добавлены зубья, которые смягчали удар и не давали бы аппарату скатываться. Правда, зубчики могли влиять на набегающие потоки воздуха. Инженерам пришлось немало потрудиться над аэродинамикой, но благодаря налаженной системе проверки удалось не совершить ошибки и сделать новую конструкцию еще более устойчивой в полете по сравнению с предыдущей. Венера-13 и Венера-14 имели возможность делать цветные снимки. Камеры делали фото по очереди с разными светофильтрами. При сложении снимков можно было получить цветное изображение. Для калибровки на корпусе перед камерой была развернута лента с нанесенными заранее полосами разных цветов. Дело в том, что в атмосфере Венеры до поверхности доходят всего лишь оранжевые и красные лучи. В таких условиях любой предмет другого цвета может отразить только эти цвета. На Венере, как в детской песенке, все оранжевое. Тем не менее, по оттенкам можно было понять, как реально выглядят объекты. От синего предмета желтый цвет отразится меньше, чем от красного. Однако из-за высокой температуры краска на пробнике расползлась, а без наглядного примера баланс цветов определить было очень трудно. Это и не стали делать. Интересно, что через 20 лет после запуска Венеры-13 и Венеры-14 американский фотограф взялся за обработку их снимков. Только тогда мир увидел первое цветное изображение поверхности Венеры. Все станции до Венеры-13 делали только одно изображение, а на этот раз их было 4, хотя в итоге они были сложены в единое цветное. Это позволило увидеть изменения в окружающей среде, и даже можно было заметить движение. Во всяком случае, так подумали некоторые исследователи, когда увидели меняющуюся форму камней. На самом деле виной такого эффекта стала пыль. При посадке станции она поднялась с поверхности, оголив детали камней, а затем медленно осела. К тому же в тот день на этом месте ветер просто разбушевался, если можно так выразиться о ситуации полного штиля, характерного для поверхности Венеры. Скорость поднялась до 0,5 метра в секунду. Хотя это совсем немного, но в плотной атмосфере этого вполне хватает, чтобы сдувать пыль. Об оседании мельчайших частиц говорило еще и то, что освещенность также менялась от кадра к кадру. Пыль привела и к другим парадоксальным результатам. Например, на борту Венеры-13 проводился эксперимент по определению электрической проводимости грунта. Пропуская ток через материал, можно измерить его сопротивление. Этот параметр зависит от типа вещества, а значит, этим методом можно было узнать о составе поверхности. Прибор показал высокое сопротивление и низкую проводимость, характерные только для пористых материалов, а их на фото не видно. После оседания пыль как раз разрыхлила поверхность. Расстояние между частичками песка мешает электрическому разряду проходить. Еще один невероятный факт — приборы указали на то, что на поверхности имеется свойство щелочи. С учетом того, что в атмосфере в основном кислотная среда, все исследователи ожидали увидеть те же свойства и у грунта. Возможно, опыту помешала пыль, или это была уникальная особенность Венеры. Узнать точно не удалось, так как данные Венеры-14 были еще более необычны. Все говорило о том, что грунт Венеры является рукотворным объектом из металлических сплавов и керамических соединений. Причиной неполучения достаточных данных стала злополучная крышка от фотокамеры. Если в предыдущих миссиях проблемы были связаны с тем, что она никак не могла отлететь, в этот раз источником неприятности стал успешный отстрел. Крышка упала, и именно на нее попал пенетрометр. Вместо свойств грунта Венера-14 узнала свойства крышки. Шанс, что такое может случиться, был минимален, и тем не менее это случилось. Ученые все равно нашли повод для радости. Дело в том, что в сложных условиях Венеры велик был риск отказа прибора или передачи на Землю искаженных данных. Когда были получены верные параметры с помощью изготовленного теми же исследователями изделия, стало ясно, что пенетрометр работает исправно. В серии «Венера» состоялось еще два успешных полета — «Венера-15» и «Венера-16», которые впервые совершили картографирование второй планеты от Солнца. Их миссия была в целом успешной. Следующим советским аппаратом в деле исследования Венеры должен был стать большой аэростат, созданный совместно СССР и Францией. В дело вмешалась комета Галлея. Она подлетает к Солнцу раз в 75 лет. В 1986 году это и должно было произойти. На этот раз с Земли ее видели плохо, а вот с Венеры гораздо лучше. Тут подоспели и математики, которые увидели уникальную возможность пролета космического аппарата вблизи Венеры и кометы. В скором времени было принято решение отказаться от проекта громоздкого аэростата с большим количеством оборудования в пользу облегченной версии. Проект назвали «Вега» от слов «Венера» и «Галлея». Два аппарата имели на своем борту спускаемые аппараты почти как у Венеры, но только без многих приборов. Было известно, что спуск в атмосфере будет производиться на ночной стороне, так что камер и смежных с ней приборов на борту не было. Зато вместо них были установлены небольшие надувные шары. На высоте около 40 километров они отделялись и парили в верхних слоях атмосферы, где температура не такая большая и приемлемое давление. Благо, атмосфера Венеры это позволяла. Орбитальная часть Веги после сброса зондов, не задерживаясь, отправлялась к комете. На ее борту не было ни одного прибора для изучения планеты. В итоге о комете действительно удалось узнать многое, а вот о Венере принципиально новых данных получено не было. Тем не менее, даже в этом случае не удалось избежать ошибок. На высоте 17 километров по неизвестным причинам спускаемый аппарат «Веги-1» сделал движение не вниз, а вверх. Это привело к тому, что сработал датчик касания поверхности. Он, в свою очередь, запустил работу приборов, которые должны были активироваться в этом случае. Когда же спускаемый аппарат «Веги-1» все-таки достиг поверхности планеты, перезапустить процесс уже было нельзя. С зондом тоже случилось небольшое приключение. На его борту находился прибор, который определял состав газа по поглощению им света. Однако в начале работы на Венере пошел кислотный дождь. В датчик попал не газ, а капелька серной кислоты. Она заблокировала отверстие и не давала зайти внутрь газом атмосферы. Ситуация нормализовалась сама собой. Капли образуются, когда конденсируется пар при низкой температуре на больших высотах. От уменьшения температуры плотность газа в шаре снижается, что приводит к опусканию аппарата. Ближе к поверхности становится теплее, и внешнее давление растет. Это приводит к испарению. Так на Венере происходит вирга — дождь, который не долетает до поверхности. Капельки образуются, падают, но, пролетев несколько сотен метров, испаряются и становятся снова облаками. На Земле такое тоже бывает, но не с серной кислотой, а с водой. Так вот, зонд опустился пониже, и та самая капелька просто испарилась, когда температура выросла. С кометой получилось лучше, но все равно был целый каскад сбоев и ошибок. Один спектрометр сломался из-за короткого замыкания, отключилась система ориентации, произошла утечка охладителя, частички пыли пробили солнечные батареи и повредили оптику. Тем не менее, благодаря резервированию и высокой надежности всей системы, в целом удалось получить уникальные данные и снимки кометы.